Глава 14. Год 2024. Люди и звери. Продолжение. Без еды и питья, в сырости и холоде, на третьи сутки они начали унывать. Никакие землеройки не появлялись, хотя шуршание и попискивание за стеной не прекращалось, причем со всех сторон. Они не признавались друг другу, но у обоих было чувство, что сотни крыс с нетерпением дожидаются, пока они ослабеют настолько, что можно будет приступить к трапезе. Изредка сверху свешивалась косматая медвежья башка, наблюдала за ними. Митя его окликал: «Эй, косолапый! Вытащи нас отсюда, поговорим!» Медведь недовольно сопел, презрительно фыркал и исчезал. На третий день, словно по наитию, Митя взял топор и врубился в то место, где, по звуку, находилась самая глубокая полость. Земля поддавалась легко, за несколько минут лаз был расчищен. Шуршание и писк моментально стихли. Перед ними открылся проход с такими же гладкими, утрамбованными стенами, как и у конусообразной ямы, куда они провалились. По нему вполне можно было передвигаться на четвереньках. Митя пополз первый, Даша за ним. Вскоре темнота сгустилась настолько, что Митя, оглянувшись, не увидел Дашу. Ночное зрение больше не справлялось с могильной чернотой, и время замедлилось, почти остановилось. Митя не смог бы определить, сколько они ползут — час, два или сутки. Даша то и дело хватала его за ноги, это нервировало. «Ты что, боишься заблудиться, что ли?» — бросил он зло. «Прости», — пробормотала она, — «я ненарочно просто натыкаюсь». «А куда мы пробираемся?» «Еще раз спросишь — получишь», — огрызнулся Митя. Вечности не прошло, как добрались до подземного бункера с низким потолком, куда вывалились из залаза один за другим. В бункере стоял стол с компьютерной приставкой, металлический сейф старинного образца с электронным кодовым набором и больше ничего, если не считать пластиковой бутылки с минеральной водой на крышке сейфа, словно предусмотрительно поставленной для случайных, изнемогающих от жажды гостей. Даша стремглав кинулась к этой бутылке, Митя едва успел вырвать ее у нее из рук. «Ну что? «То ты дай!» — заныла матрешка. «Это же вода!» Митя не посчитал нужным ответить. Больше всего его поразило освещение, бледное, призрачное, сочившееся, казалось, прямо сквозь стены. «Что это? Как? Откуда? Вообще, где они?» Следом возник еще более тревожный вопрос. «Кто они? Те ли они с Дашей, кем себя представляют?» Привыкший к перевоплощениям, он легко мог представить, что все их путешествие, как, возможно, и встреча с истопником, и дни, проведенные на болоте, всего лишь игра воображения, а на самом деле они, или он один, стали участниками, жертвами эксперимента. И все их действия корректируются оператором, сидящим за пультом психотропного манипулятора. От этой мысли по волосам пробежал слабый электрический разряд. Он слышал об этих опытах, когда ошивался в Москве. Многие россияне, будучи давно покойниками, тем не менее продолжали виртуальное существование и даже внешне оставались людьми с обычными физиологическими проявлениями, жрали, совокуплялись, добывали дозу. «Кажется, нас ведут», — произнес он, без сил опустившись на земляной пол. «Кто ведет? Куда?» — обеспокоилась Даша. «Митенька, что с тобой?» «Со мной ничего», — он разглядывал ее с тяжелым подозрением. «А с тобой?» «Митенька!» Даша присела рядом на корточки. «Давай попьем водички. Тебе сразу полегчает. У тебя мозги прочистятся». Митя открыл бутылку, понюхал, налил каплю на ладонь, слизнул и вылил воду на пол. На нежном Дашином личике отразилось такое горе, словно у нее оторвали ноги, лишив тем самым возможность существования. «Зачем?» — спросила она с тоской. «Ни цвета, ни запаха», — ответил Митя. «Универсальный модификатор». «Не знаю, что это такое, но, по-моему, Митенька, ты спятил». Митя поднялся, подошел к столу, потянулся к компьютеру, но в то же мгновение вспыхнул монитор, и на экране возникла предостерегающая надпись: «Не трогай, придурок, изувечу». Митя, помешков, отстукал на клавиши: «Кто ты?» Ответ не заставил себя ждать: «Не твое собачье дело. Сам-то ты кто?» Митя отщелкал: «Мы бродячие. Идем, куда глаза глядят. Никого не трогаем. Помогите нам». Дальше разговор с компьютером пошел в убыстренном темпе, и почему-то Митя знал, что его нельзя замедлять. Компьютер: «Помочь можно. Почему не помочь? На халяву не надейся, придурок». Митя: «Что вам нужно? У нас ничего нет». Компьютер: «Сколько у вас крови на двоих?» Митя: «Литров 10. Мы недоенные». Компьютер: «Сольешь половину, столкуемся». Митя оглянулся на рыжую, которая стояла за его спиной с открытым ртом и вытаращенными глазами. «Закрой рот», — посоветовал он, — «воробья проглотишь». «Митенька, что это?» Митя пробежал по клавишам. «Предложение бессмысленное. Без крови сдохнем». Компьютер: «Вольешь плазму. Посмотри направо». Митя глянул и заморгал, протер глаза ладонями. Нет, не мерещится. В углу образовался стеклянный сосуд с пузатыми боками, наполненный темно-коричневой жидкостью. Только что его не было. Подумал: что-то тут опять не вяжется. Те, кто разговаривает с ним через компьютер, по всей видимости, всемогущие, раз способны на такие штуки, как фантомная материализация. Зачем им торговаться? Они и так могут сделать с ним, что захотят. «Я согласен», — написал он. «Как обменяемся?» Компьютер: «Еще условие. Девка лишняя. Ей плазмы нет. Дальше пойдешь один. Понял, придурок?» Его внезапно озарило. Это тест. Безусловно, тест. Медведь наверху, поскребывание землероек, конус-ловушка — все это условия психотропного теста. Его испытывают, но кто и с какой целью? Вряд ли миротворцы, с какой стати им забираться в такую глушь. А возможно, и они. Возможно, тест предполагает погружение бывшего гомо-советикуса в природные условия. Митя обернулся. Даша смотрела на него почти как мертвая, почти как свинченная. «Соглашайся, Митенька, спасайся один». Митя потрогал ее плечо, шею. Живая, дышит. Но он уже не доверял своим ощущениям. На монитор вывел: «Подавитесь своей плазмой, подонки». Компьютер с недовольным урчанием: «Не дури, парень! Не заставляй идти на крайние меры! Нужно, чтобы отдал кровь добровольно. кислое не годится. Митя. Или отпускаете обоих, или никого. Компьютер. Твое последнее слово, придурок. Митя. Да, умники, последнее. Компьютер. Ты еще не знаешь, что такое боль. В ответ Митя отстучал одну из тех оскорбительных фраз, за которые по колониальному Биллю полагалось четвертование, после чего монитор, покрывшись стыдливой рябью, потух. Даша тихонько всхлипывала, постарушечьи сгорбясь. «Что ты наделал, Митенька? Что ты наделал? Они нас теперь запытают». «Кто такие, догадываешься? Какая разница? Они те, против кого мы бессильны. Посмотри!» Она показала на лаз, откуда они вывалились. Обратного хода больше не было. Лаз затянулся железной решеткой. «Круто!» — восхитился Митя. «На ходу подметки режут». Он подошел к решетке, подергал. «Настоящее или морок?» «Вроде настоящее, прочное, руки холодит. Если только он сам не проекция, не подобие прежнего Климова. Если они все, и он, и матрешка, и все остальное, не перемещены в условный мир, где только кажутся себе реальными. Или ему одному показана новая условность, как прежняя реальность. Или, если... Очень много «или» и «если». Чтобы сохранить рассудок, если это рассудок, а не что-то иное уже, следует утвердиться в чем-нибудь одном. Либо ты в первоначальной жизни, либо витаешь в интернете. Совмещать два полюса, пребывая в расщепленном сознании, долго невозможно. Он помнил, как это бывает. Раздвоенный подходил к стойке, брал кружку пива, подносил к губам и бесшумно взрывался, аннигилировался, оставляя после себя облачко сизого дыма и расколотую кружку на полу. Раздвоенные, расщепленные — самые безобидные и недолговечные существа. «Эй, Дашута!» — Митя стряхнул мозговую мутату. «Как думаешь, кто тут колдует? Против кого мы бессильны?» «Их много, и они разные». Даша подошла и тоже подергала решетку. «Митенька, а мне здесь нравится. Здесь лучше, чем в других местах». «Чем лучше?» «Больше некуда бежать. Добегались. Каюк. Давай напоследок займемся сексом, если нам позволят». В ее глазах переливалась лиловая невменяемость, предвестница абсолютной свободы. «Возьми себя в руки!» — разозлился Митя. «Нельзя поддаваться!» «Почему нельзя, Митенька? Как раз можно. Поддашься и уже в раю. Пусть сопротивляются измененные, а мы с тобой опять люди. Хочешь, верь?» Да сказать она не успела, осветился монитор, на нем незатейливые слова. «Еще не подох, придурок!» Митя поспешил к столу, опустил пальцы на клавиши. «Почему обзываешься? Я же не называю тебя механической скотиной, какая ты есть на самом деле». По экрану прошла голубоватая рябь, выражающая, возможно, удивление. Компьютер. «У тебя есть самолюбие? Этого не может быть!» Митя. «Много ты понимаешь, электронная чушка». Компьютер. «Сосредоточься, парень, на связи судьбоносный». Митя. «Насрать на вас, на всех!» Компьютер. «С прибытием на независимую территорию, Дмитрий Федорович!» От этих слов Митя ощутил тягостную истому, как при гипнозе. «Кто ты?» — с усилием отбил ответ. «Компьютер. Неважно. Узнаешь, когда приготовишься к постижению. Пересчитай пальцы на руках. Сколько их?» «Митя. 10. Я человек». «Компьютер. А теперь...» Митя поднес руки к глазам. Пальцев стало много, лес густой. Даша подсказала: «Куражится, Митенька, хотят ошеломить». Множеством пальцев, раскоряченных в разные стороны, Митя напечатал: «Чего добиваетесь?» «Компьютер. Как себя чувствуешь, Дмитрий Федорович?» «Митя. У вас ничего не выйдет. Я не сойду с ума». «Компьютер. Почему так уверен?» «Митя. По опыту. Мозг законсервирован». «Компьютер. В каком состоянии эмоциональный фон?» «Митя. По шкале Багриуса 8 единиц». «Компьютер. Откуда такие познания?» «Митя. Переподготовка в центре Клауса. Пересадка гипоталамуса». «Компьютер. Когда вернулась память?» «Митя. Окончательно только сейчас». Даша пихнула кулачком в спину. «Митя, Митя, очнись! Почему дрожишь?» «Заткнись!» — цыкнул Климов. «Не лезь не в свое дело». Он сознавал важность происходящего. Компьютерный допрос был не просто допросом, каким-то новым переходом. Он действительно обрел дальнее зрение и припомнил свое пребывание в суперсекретном центре по кардинальному перевоплощению. Увидел себя тонущим в канализационной жиже с двумя крысами-гигантессами, вцепившимися в правое бедро. Впоследствии, утратив память, гадал, откуда взялись узорчатые, будто наколка, шрамики. «Компьютер. Истопник знал об этом?» Митя боролся с нахлынувшей сонной одурью. «Значит, этот бункер — ничто иное, как испытательный стенд». «Не знаю никакого истопника». «Компьютер. Не сопротивляйся. Побереги силы. Мы друзья. Мы не причиним зла». «Митя. Вы друзья? Поймали в каменный мешок, подсунули яд вместо воды, и вы друзья? А враги тогда кто?» Экран пожелтел. Признак смущения, что ли? Митя все больше воспринимал компьютер как живого собеседника, улавливал его настроение. Может, зря похвалился, что не сойдет с ума? Может, это уже пройденный этап? «Посмотри на себя!» — суетливая Даша поднесла сбоку круглое зеркальце. Откуда взяла? Митя поглядел и не узнал своей рожи. Что-то чужое, со вздыбленными волосами, с потухшими глазами, с фиолетовыми полукружьями до середины щек. «Не понимаешь, да?» — прошипела бесценная матрешка. «Они высасывают! Высасывают!» «Компьютер. Не обижайся, Дмитрий Федорович. Обычная проверка. Мы не вступаем в контакт без предварительного обследования. Нам нужна ваша кровь. Без принудительной блокировки». Кто бы с ним ни разговаривал, он был прав. В свободной России, где Митя прожил 20 с лишним лет, всякая незнакомая вещь могла нести в себе смертельную опасность. Чего уж говорить об одушевленных существах. Принадлежа к порабощенной расе, Митя знал об этом лучше других. «Кровь берите, девушку оставьте со мной», — передал дрожащими от недавнего размножения пальцами. «Условие принято», — мгновенно отозвался экран. «Митя, держи меня!» — истошно крикнула Даша. Повернувшись, он едва успел подхватить ее на руки и вместе с ней повалился на пол. Бункер потихоньку завибрировал, а потом заходил ходуном, как вагончик подземки на допотопных электрических рельсах. «Обними меня крепче, любимый!» — вот что услышал Митя напоследок.